А ведь некоторые буквы, Петраков с интересом пригляделся к проступившему тексту на коже покойника, даже целые слова можно разобрать. Да, согласился Владимир Николаевич, вполне узнаваемо. Алфавит представляет собой вариант кириллицы с некоторыми несвойственными ни кириллице, ни греческому алфавиту начертаниями отдельных букв. Для каждой строки существует горизонтальная линия, как в индийском письме Деванагари, под которой идут прикрепленные буквы. А что тут написано? Поинтересовался Сергей. А вот этого не знает никто, ответил Кузнецов. Тайну знаний влесовицы унесли с собой в могилу волхвы, а сама Влесова книга была утрачена. Хотя, наше ведомство прилагает все усилия по ее поиску. И не так давно через одного из наших агентов за границей проскочила информация о нахождении одной из копий этой древней реликвии. Согласно сообщению агента, в 1919 году, во время гражданской войны, некий полковник Белой армии Федор Изенбек якобы обнаружил в некой разоренной помещичьей усадьбе не то князей задонских, не то донских или донцовых деревянные дощечки с письменами. Это случилось на Курском или Орловском направлении. Хозяева усадьбы были перебиты Красной армией, а их многочисленная библиотека разграблена, изорвана, и на полу валялись разбросанные старые дощечки, по которым ходили невежественные солдаты-красногвардейцы до прихода батареи Изенбека, продолжил повествование товарищ старший майор госбезопасности. Полковник приказал денщику собрать дощечки в мешок, а после, вынужденный бежать из России после разгрома Белой армии, возил эти древние письмена с собой по всей Европе. И что, никак нельзя эти дощечки у него отобрать? С недоумением поинтересовался лейтенант. Не так все просто, молодой человек, усмехнулся Кузнецов. В 1925 году Изенбек, проживая в Брюсселе, познакомился с неким миролюбовым эмигрантом, инженером-химиком по образованию, писателем, поэтом и автором псевдоисторических сочинений по древней истории славян и русов, вернулся к прежней теме Владимир Николаевич. Миролюбов рассказал Изенбеку о своем замысле написать поэму на исторический сюжет, но жаловался на отсутствие материала. В ответ Изенбек указал ему на лежащий на полу мешок с табличками, жадно поинтересовался Сергей. По всей видимости, да. Кивнул старый чекист, а наш агент узнал об этом артефакте лишь со слов этого псевдоисторика за кружечкой хорошего бельгийского пива в одном из брюссельских пабов. Пабов, наморщил лоб лейтенант, да, пабы, так в тех краях обычные пивнушки называют, пояснил Владимир Николаевич, разве что почище наших, советских будут. Так вот, Миролюбов рассказал нашему агенту, что в мешке он нашел дощки, связанные ремнем, пропущенным в отверстие. И Миролюбов, якобы, более десятилетия пытался их реставрировать и расшифровать текст. Изенбек же не позволял ему выносить дощечки из своего дома, дозволяя работать только в его присутствии. А если и оставлял его одного, то непременно запирал на ключ. Так что о наличии пресловутой Велесовой книги мы знаем только со слов Миролюбова. Так тряхнуть, как следует, этого белогвардейца, Изенбека. С жаром воскликнул Петраков, хлопнув сжатым кулаком в свою же раскрытую ладонь. Имеются же у нас за кордоном специалисты подобного профиля, имеются, не стал скрывать Владимир Николаевич. Но рисковать агентами подобного уровня без каких-либо подтверждений мы просто не имеем права. А существование Велесовой книги до сих пор под большим вопросом. Договорить Кузнецову не дал ворвавшийся в лабораторию слегка возбужденный младший лейтенант госбезопасности, которого Петраков приметил еще на вертушке. «Товарищ старший майор госбезопасности», — четко отрапортовал он, обращаясь к Кузнецову. «Только что поступил сигнал, что в доме по Дровяному переулку 8 творится что-то странное. Кто бы сомневался, вашу радость!» — устало выругался Владимир Николаевич. «Вот и отдохнули, Сережа. Хотя, ты, наверное, езжай, явно думая о чем-то своем», — произнес старик. «Силовая группа уже выехала на место происшествия», — добавил дежурный офицер. «Машину подавать, Владимир Николаевич, или ребята сами справятся?» «Нет», — мотнул головой Кузнецов. «Дровяной переулок у нас на особом учете. Скажи Паше, сейчас буду». «Товарищ старший майор госбезопасности», — с просительной интонацией произнес Петраков, — «можно я с вами?» «Ну, давай с нами, герой», — усмехнулся старый чекист, словно все это время только и ожидал от Петракова подобной просьбы. «Только потом не жалуйся». Глава 11. «Подъезжаем», произнес Владимир Николаевич, когда автомобиль повернул на раздолбанную мостовую Дровяного переулка. Машина несколько раз чувствительно дернулась, Сергей даже впечатался головой в потолок салона. «Странно как-то, Владимир Николаевич», потирая затылок, произнес Сергей, разглядывая знакомый пустынный переулок, «возле дома-то нету никого. А где же ваши люди? Неужели мы первыми прибыли? А ты, Сережа, не спеши пока выводы делать». Владимир Николаевич добродушно улыбнулся и провел сухонькой ладошкой по лысине, как будто стряхивая несуществующую пыль. Метров за 15-20 до резного парадного крыльца, некогда шикарного, а теперь щеголяющего лишь облупившейся краской, воздух неожиданно заискрился, из глаз Сергея словно сдернули пелену. Двор оказался заполнен людьми в форме, а дом по периметру оцеплен сотрудниками органов государственной безопасности. «Как это?» — Сергей потер кулаками неожиданно заслезившиеся глаза. «Только что никого не было. Это что, фокус какой-то?» «Можно и так сказать», — дребезжащим смехом отозвался Кузнецов. «Обычная сфера невидимости, ее еще называют пологом Ракшаса 25, Ракшасы, санск. Проклинать, бронить, демоны-людоеды и злые духи в индуизме и буддизме. Довольно простенькое заклинание, не требующее ни особых ингредиентов, ни особой подготовки. Заклинание, от волнения лейтенант в очередной раз забыл о субординации, непочтительно перебив старшего майора государственной безопасности на середине фразы. «Вы серьезно? Магия и колдовство? А что тебя смущает, Сережа?» Как обычно невозмутимо спросил старичок. «Ты только что видел ходячего мертвяка, да еще и с крыльями за спиной. Ну, не заклинание же, право слово!» Возмущенно воскликнул Сергей. «Полноте, Сережа, остановись!» Замахал руками Владимир Николаевич. «А как ты объяснишь то, что видел сейчас своими глазами?» «Ну», лейтенант задумался. «Пока не знаю, но уверен, что всему найдется объяснение. Без всякого колдовства», он решительно рубанул воздух рукой. «Например», спокойно поинтересовался Кузнецов. «Ну, например, был такой магнетизер Джорджиадзе 26, псевдоним философа и мистика 19 ГВ, Георгия Иванович Гурджиев, известен как писатель, духовный учитель, путешественник и композитор, основатель оригинального мистического учения, учился на священника в Тифлисской духовной семинарии, где учился и В. Сталин, но, не удовлетворившись христианским подходом к жизни, стал заниматься самостоятельными религиозными поисками, с головой окунулся в бывшие тогда популярными теософию и неоккультизм, экстрасенсорику, медитацию, гипноз, йогу. Георгий Иванович, а почему был? Перебил Петракова Владимир Николаевич. Насколько я осведомлен, он до сих пор здравствует где-то во Франции в своем замке под Парижем. Так вы с ним знакомы? Догадался Сергей. Знаком и довольно близко, не стал скрывать Кузнецов. Вот вам и ответ на вопрос. Довольно воскликнул Петраков. Вы просто мне внушили, что возле дома никого нет. Ну, что ж, словно соглашаясь, кивнул Владимир Николаевич. Достойная версия, имеющая место быть. Вот только я тебе ничего не внушал. Водитель тем временем остановился возле крыльца бывшего особняка купца первой гильдии Акакия Хвостовского, выбрался из машины и открыл пассажирскую дверь со стороны старшего майора. «Ладно, Сереженька, все вопросы после, у нас с тобой работы непочатый край. Эх, дела наши грешные», по-стариковски проворчал он, вылезая на воздух. Лейтенант не стал дожидаться Кузнецова, а распахнул автомобильную дверь со своей стороны. Заметив подъехавшее начальство, к Кузнецову начали подтягиваться старшие офицеры опергруппы. Через минуту они плотным кольцом окружили сухонького и невысокого начальника. Петраков пристроился за плечом рыжеволосого парня с веснушчатой физиономией. «Владимир Николаевич, разрешите доложить?» — обратился к начальнику коренастый кривоногий мужик с по-обезьяне длинными и волосатыми руками, одетый в тертую кожанку без знаков различия. Его внешний вид и манера держаться сказали Петракову, что чин у Кривонова не маленький, не в пример Кузнецову, конечно, но никак не меньше старшего лейтенанта, а то и капитана госбезопасности. «Докладывай, Гордей», — разрешил Кузнецов. «Все люди на местах», — произнес Кривоногий, — «операцию можем начать в любой момент». «Отлично», — похвалил Гордея старший майор госбезопасности, «а теперь коротенько, что происходит?» Поступил сигнал, продолжил доклад Кривоногий, от дворника Федора Епанчина. «Дворник здесь», — уточнил Кузнецов. «Так точно, тогда давай его сюда», — распорядился Владимир Николаевич. «Послушаем из первых уст». «Да он на кочерге, Владимир Николаевич», — потупился Гордей. «Пьяный, что ли?» — уточнил Кузнецов. «Так точно, не доглядел. Нехотя признал свою вину Кривоногий. И где только нашел, собака, ведь как приехали, еще вменяемым был. Что, совсем лыко не вяжет? Да, нет, наоборот, слишком много болтает. Ладно, давайте его сюда, сам побеседую, решил Владимир Николаевич. Слушаюсь, Пантелеев. Гордей качнул квадратным подбородком, и от группы офицеров отделился тот самый рыжеволосый веснушчатый опер, за спиной которого примостился Петраков. Добежав до кособокой сторожки, притулившейся у северной стены особняка, Пантелеев вытащил из ее полутемного чрева основательно поддатого дворника. «Давай, пошевеливайся, образина, тебя сам старший майор государственной безопасности видеть хочет», — подталкивая Федора в спину, рассерженно шипел оперативник. «Сам, ик прямо с старшей моей ОРГГ государственной», — загребая заплетающимися ногами придорожную пыль, пьяно бормотал дворник. «Сам-сам, иди, давай», — толкнул дворника в спину рыжеволосый чекист. «И смотри у меня», — Пантелеев пригрозил пьянчушке кулаком, — «а то быстро в расход пущу». «За что, товарищ начальник?» Не на шутку перепугавшийся япончин даже немного протрезвел. «Я ж как на духу», — и сигнализировал сей момент, как только. «Вот те крест, вот те крест». Федор несколько раз мелко перекрестился. «Товарищ старший майор госбезопасности, дворник Федор Япончин доставлен». Пантелеев болезненно пихнул дворника локтем, прошипев напоследок: «Как стоишь перед товарищем старшим майором госбезопасности, скотина!» «Максим!» — укоризненно протянул Кузнецов. «Виноват, больше не повторится. Ты товарищ чест старший майор этой, как его, без которой совсем никак в государстве нашем, Россией, Советском», — заплетающимся языком произнес дворник. «Я уже вашим молодчиком». Япончин оторвал взгляд от земли и боязливо взглянул на Кузнецова. Их взгляды на мгновение встретились. Неожиданно кирпично-бордовая физиономия дворника посерела, зрачки расширились, а губы мелко задрожали. «Товарищ старший начальник», — испуганно заикаясь, произнес дворник. Его сутулая спина выпрямилась, словно япончин в одночасье проглотил свой лом. Дрожащими руками Федор одернул грязный фартук, а затем прижал ладони ко швам, вытянувшись во фрунт. «Ваше высокоблагородие», — неожиданно отчеканил он, вполне членораздельно, — «вы же когда Батянюмова, сколько лет, а вы все еще на службе у этих пролетариев?» Протрезвевший окончательно дворник понес с точки зрения Петракова настоящую околесицу. «Успокойся, Федор», — положив руку на плечо дворнику и завораживающе глядя ему в глаза, мягко произнес Владимир Николаевич. «В этот раз все обойдется, все будет хорошо, понял?» «Понял», — успокаиваясь, произнес япончин, постепенно приходя в норму. «Отлично, теперь, голубчик, давай по порядку. Что, как и когда?» «С самого начала, с самого да. Я ведь, как жопой, то есть, как сердцем чуял, ваше высокоблагородие, что не закончилась тагодская история. Как вот, серпом оно мне по яйц душе», — затараторил он. Кузнецов молча слушал словоблудие дворника, не перебивая, а тот, не замолкая ни на секунду, продолжал изливать душу Кузнецову. «Часов в 10 пополудни началось. Я в дворницкой сидел, бляху, стал быть, полировал». «Знаем мы, чего ты там полировал», — недовольно заметил Кривоногий. Гордей одернул подчиненного Владимир Николаевич. «Что дальше, Федор?» «Первыми, стал быть, прусаки со всех щелей поперли», — продолжил дворник, — «и всей кодлой за вороты, шасть». «Тараканы?» — уточнил Владимир Николаевич. «Они родимые», — судорожно сглотнув, кивнул дворник. «Со всего дома, словно их кто поганой метлой погонял. Я так кумекаю, что ни одной усатой морды нонче в особняке не осталось». «Ясно. А после крысюки с мышами побегли, а чуть погодя, и жильцы за ними потянулись. Никого в доме не осталось. А ты, Федор, не спрашивал, куда они на ночь глядя подались?» — спросил дворника Кузнецов. «Спрашал. Ить, как не спросить-то, когда такое творится?» — развел руками япончин. «Токма не ответил нихто, словно в рот воды набрали, а оловянными глазьями вращали и не гугу. А, нет, постой», — старуха Кузьминична походя брякнула, — «что голос какой-то у нее в голове. Да токма она, известное дело, тронутая, как в 18-м всю семью схоронила. А ты сам-то никаких голосов не слышал?» — подозрительно уточнил Владимир Николаевич. «Голосов-то?» — переспросил дворник. «Голосов не слыхивал». «Дальше что было?» «А после стены задрожали, кое-где даже штукатурка лопнула, потрескалась, стал быть, и гул неясный, аж зубы от его заныли, и то ли музыка заунывная, то ли ор, то ли молитва. А дальше я ждать не стал и сообщил, куды положено, а семь безобразий», — подытожил Япончин. «Что же это делается-то, ваше высокоблагородие? Неужто, как давеча, когда батяня мой с вашими ребятами в этой проклятой домине сгинул? Очень на то похоже, Федор», — согласился Владимир Николаевич. «Только в прошлый раз не мои люди сгинули, обычные жандармы. Слишком поздно до нас информация дошла. Жаль, служивых, конечно, но в этот раз постараемся избежать таких проблем. Иди, пока отдохни, Федор. Позовем, как будет нужно. Рад стараться, ваше высокоблагородие, завсегда рад». Шаркнув ножкой, попятился от Кузнецова дворник. «Дык я это у себя буду в дворницкой, стал быть. Иди, Федор, иди. Позовем», — повторил Владимир Николаевич. Япончин, продолжая пятиться, словно краб, выбрался из окружившей Кузнецова группы офицеров. Не переставая оглядываться, Федор засеменил к дворницкой. «Ну что, господа товарищи», — проводив взглядом улепетывающего дворника, произнес Кузнецов, — «у кого какие соображения?» «Ну, судя по тому, что особняк покинула вся живность, готовится некое действо с большим выбросом негативной энергии», — высказался Гордей. «Гордей Лукич, я бы сказал, что процесс уже запущен», — поправил Кривонова рыжий опер. «И потусторонняя энергия, которую так остро чувствуют насекомые и крысы, уже начала изливаться в наш мир. Пусть, пока в незначительном количестве, но именно поэтому покинули насиженные места крысы и тараканы». «Согласен», — пробасил Гордей. «Дьявольское место в самом разгаре. Брать паскуд нужно, пока границу окончательно не прорвало». «Что это место, нет ни малейшего сомнения», — согласился с выводами подчиненных Владимир Николаевич. «Есть мысли о вероятной цели этого действа?» «Да что тут думать», — вновь произнес Гордей, — «у них цели не меняются. Как обычно, призыв потусторонней сущности. Вопрос только в одном: какого масштаба вызываемая сущность? В нашем случае, судя по массовому бегству из дома всего живого и принимая во внимание вибрации устроения, явно выраженную дрожь Швейгера, к нам пытаются затянуть кого-то весомого. Ну, не менее рыцаря ада, а то барона или герцога». Петраков молча слушал, стоя в сторонке и не смея поверить в происходящее. «Здоровые взрослые люди, сотрудники серьезной организации, куда уж серьезнее, госбезопасность, при чинах, должностях и наградах, несли, на первый взгляд, полнейшую чушь, бред сивой кобылы. Ну, скажите на милость, какие потусторонние сущности, какие рыцари ада, бароны и герцоги?» Но Сергей уже был научен горьким опытом и засунул свои сомнения куда подальше. «Значит, призыв?» — Кузнецов потер ладошкой лысину и оглядел свою команду. «Кто думает иначе?» Оперативники, встречаясь взглядом с начальством, отрицательно качали головами. «Значит, кроме меня, все считают так же, как капитан госбезопасности Толоконников?» «Угадал», — довольно подумал Петраков. Гориллоподобный Гордей на самом деле оказался капитаном. «А как иначе, Владимир Николаевич?» В голосе капитана просквозила едва заметная нотка обиды. «Все факты налицо». «Все, да не все», — не согласился Кузнецов. «А как вы свяжете со всей этой вакханалией убийство замнаркома товарища С, произошедшее именно в этом доме, а вчерашнее появление практически сформированного демона в мавзолее? Не думайте, что эти события могут быть связаны. Простите, товарищ старший майор госбезопасности, но с обстоятельствами дела об убийстве товарища С я не знаком, как и все присутствующие», — поставил в известность Кузнецова Толоконников. «Ах, да, простите», — Владимир Николаевич потер глаза кончиками пальцев, — «заработался. На изъятии дела из Угра присутствовали только музыкантов. Тогда слушайте вводную». И Владимир Николаевич в трех словах обрисовал сложившуюся ситуацию, свидетелем которой являлся и сам Сергей. «Неужели, прорвавшийся сквозь границу, демон?» — первым выдвинул предположение розовощекий лейтенант Пантелеев. «Если демоны действительно тропку в наш мир набили, плохо дело», — глухо произнес капитан. «На моей памяти не было ни одного реального проникновения, разве что в старых манускриптах нечто подобное описывалось». «Я знаю», — отмахнулся лейтенант. «Эти твари все больше ментальным проникновением балуются, в людей вселяются, но тела доноров остаются неизменны. А в нашем случае, нет, не был замнаркома демоном во плоти», — вмешался в спор своих сотрудников Владимир Николаевич. «Вы же знаете, что попасть в высший эшелон советской власти можно только после нашей проверки. А на тот момент товарищ С был самым обычным человеком. Значит, все-таки ментальное вселение демонической сущности, тогда что же изменило его так кардинально на физическом уровне, не сдавался лейтенант. Я лично не сталкивался, признался Кузнецов, но встречал описание подобного процесса, хранящихся в архивах Святой Инквизиции. Согласно этому документу, только несколько потусторонних сущностей, особо приближенных, обладающих неимоверной силой, способны, вселившись в человека, преобразовать его настолько кардинально. По сути, преодолев границу ментально, они, вселившись, способны преобразовать организм донора в демоническое обличие, то есть могут реализоваться во плоти в нашем мире, не поверил Пантелеев. Именно так и утверждал один из древних клириков, качнул головой Владимир Николаевич. Немыслимо, воскликнул лейтенант. Но, тогда возникает вопрос, кто же выполнил за нас нашу работу? Действительно, кто? Поддержал Пантелеева капитан. Завалить демона такого уровня, да еще во плоти, задачка та еще. Думается мне, что демона разделали сектанты с его собственного согласия, мрачно произнес Кузнецов. Как так, с согласия, изумился Пантелеев. Какой смысл было тогда весь этот огород городить, вызывать, подселить? Действительно, Владимир Николаевич, поддержал лейтенанта Гордей, какой в этом смысл? Не складывается что-то картинка. Есть смысл, ребятки, есть. Кузнецов промокнул платком бисеринки пота, выступившие на морщинистом лбу. Пока демон окончательно не преобразился, он, смесь, сплав демонической и человеческой сущности, пограничное существо, в его преображенном теле, уже не человеческом, но еще и не демоническом, там, где у смертного находится сердце, а у демона, ананахата, созревает третий глаз или око Анубиса. Око Анубиса, возбужденно воскликнул Пантелеев. Очень редкий артефакт, с помощью которого можно создать стабильный переход, как говорили древние. Открыть врата ада, подтвердил Кузнецов. Просто не каждый знает, откуда берется это самое око. Владимир Николаевич, произнес капитан, так вы предполагаете, что сектанты сейчас пытаются открыть врата? Есть такое подозрение, не стал скрывать Кузнецов. Так скорее в дом, вскинулся Пантелеев. Прекратить мессу, пока. А вот спешка полезна только при ловле блох, не поддержал порыва лейтенанта Владимир Николаевич. Не хочу повторить историю полувековой давности, но ведь в прошлый раз группа была неподготовленной, возразил Гордей. Простые жандармы, что они могли? Согласен, кивнул старший майор, но и осторожность не повредит. Мало ли, каких сюрпризов нам приготовили. В общем, держим ухо востро, ребятки. Глава 12. Всем проверить защитные амулеты, распорядился старший майор. Заклинание, в полную боевую готовность. Пули, серебро, усиленное печатью Сулеймана, продолжал командовать Владимир Николаевич. Ножи не забываем. Святая вода, когда последний раз освещалась, великим освещением, в сочельник, малым, на медне, доложил Пантелеев. Ну что, ребятки, с Богом. Дождавшись, когда подчиненные закончат проверять боекомплекты, Владимир Николаевич размашисто перекрестился. Его примеру последовали все присутствующие оперативники, что вогнало в ступор и без того уже ничего не понимающего Петракова. Небосвод едва заметно посветлел за близлежащими домами, притворяя скорый восход солнца. Но до него было еще далеко. Длинные тени от веток старого каштана упали на побеленную стену особняка. Качающиеся на ветру ветви заставляли тени извиваться и переплетаться между собой, словно клубок живых змей. «Соломихин, Говда!» — крикнул Пантелеев, отделившись от основной группы офицеров, слаженно приближающейся к парадному крыльцу. «Двери! Открыть!» Рядовые оперативники-сержанты сорвались с места. В два длинных прыжка преодолев полдюжины ступеней, они подбежали к большим двустворчатым дверям, ведущим внутрь запущенного особняка. Схватившись за литые медные ручки, выполненные в форме взъерошенных грифонов, оперативники одновременно потянули двери в стороны. Безрезультатно, массивные дубовые двери даже не пошелохнулись. Парни дернули за ручки сильнее, но результат остался тем же, ворота не сдвинулись с места ни на вершок. «Заперто, товарищ лейтенант!» — крикнул Соломихин. «Ясно», — ответил Пантелеев. «Лунев, тащи сюда дворника». «Да, пусть ключи от парадного с собой захватит». «Слушаюсь, товарищ лейтенант», — козырнул подтянутый сержант. Через минуту из сторожки выполз дворник, что-то невнятно бормочущий себе под нос. «Ключ взял», — окликнул его Пантелеев. «А то как же», — мгновенно отозвался Федор, демонстрируя присутствующим большой ключ, болтающийся на цепочке. Только кто бы эту дверь запер? У жильцов, отродясь от парадного, ключей не водилось. «Давай, Федор, пошевеливайся», — поторопил дворника лейтенант. «Бегу, уже бегу». Япончин, переваливающийся утиной походкой, добрался до крыльца. Опираясь на перила, взобрался по ступенькам и подошел к двери. Вставив ключ в скважину, дворник с трудом провернул его против часовой стрелки. «Чего ж так туго идет?» — пожаловался он неизвестно кому. И смазывал надысь. Федор потянул. Одна из створок слегка приоткрылась, но затем литая ручка выскользнула из потных пальцев дворника, дверь, хлопнув, закрылась. «Что за чертовщина?» – озадачился Федор. «Словно изнутри тянет кто. Да помогите же ему, ядрёна кочерышка!» – выругался Гордей. Соломихин и Говда вновь схватились за ручки. «Давай на раз-два», – предложил Соломихин. «Давай», – кивнул Говда. «Раз». Начал отсчет сержант, но закончить не успел. Особняк неожиданно тряхнуло. Крыльцо покачнулось, затрещали деревянные балки, по старой штукатурке побежали извилистые трещины. Возле дверей штукатурка неожиданно разлетелась фонтаном брызг, осыпав цементной крошкой стоявших на крыльце людей. Из пылевого облака стремительно вылетело толстое фиолетовое щупальце, вооруженное на конце острым черным крюком. Крюк с силой ударил Соломихина, с хрустом пробив грудину сержанта. Только кровь брызнула во все стороны. Затем щупальце также стремительно свернулось кольцами, заключив сержанта в фиолетовый кокон. Громко захрустели лопающиеся от чудовищного давления кости молодого чекиста. Соломихин даже вскрикнуть не успел. Из его ушей, носа и рта потоком хлынула кровь, а через мгновение его голова безвольно повисла. Громко заголосил дворник Япончин, пытаясь протиснуться между облезшими балясинами ограждения. Дергаясь, как попавшая в невод рыба, он проскользнул сквозь узкое пространство и мешком плюхнулся на пыльную жухлую траву. Еще не осознавая, что с Соломихиным все кончено, на выручку боевому товарищу кинулся Говда. Не придумав ничего лучшего, сержант выхватил нож с широким серебристым лезвием и по самую рукоять вогнал его в щупальце. Фиолетовая конечность вздрогнула. Сочащаяся чернильно-фиолетовой жидкостью рана задымилась, источая зловоние. Навалившись на рукоять, Говда потянул нож вдоль щупальца, увеличивая разрез. Щупальце конвульсивно задергалось, затем его кольца разжались. Бездыханное тело Соломихина с гулким стуком упало на деревянный настил крыльца. Напоследок, припечатав Говду к растрескавшейся штукатурке, фиолетовая конечность неведомого чудовища втянулась в отверстие в стене, через которое и появилась. Все случившееся произошло настолько стремительно, что никто из оперативников, стоявших на улице, не успел прийти на помощь товарищам. «Врача, живо!» Первым на крыльцо взлетел капитан и кинулся к сержанту, лежащему в неестественной позе. «Матвей, ты как?» — бросил он вяло копошащемуся у стены Говде. Тот, хоть и пострадал, но явно был жив. «Ша-ша-то с Сашкой!» — просипел вместо ответа Матвей. Капитан присел на корточки и приложил пальцы к шее Соломихина, а затем громко выругался. «Все?» — выдохнул Говда. «Все. Нет больше Сашки». Гордей провел ладонью по лицу погибшего сержанта, закрывая широко распахнутые глаза мертвеца. «Как же это?» — просипел Матвей, держась руками за грудь. «Что за тварюга такая?» «А, товарищ капитан?» — с придыханием спросил Говда. «Что-то новенькое», — ответил Гордей, поворачиваясь к раненому сержанту. «Никогда с такой дрянью не сталкивался. Не думал, что такое возможно. Жаль парня», — с горечью в голое произнес Кузнецов, остановившись на ступеньках крыльца. «Владимир Николаевич, вы бы не подходили, а то, не ровен час, опять выскочит», — обеспокоенно произнес капитан. «Пока двери трогать не будем, не выскочит», — уверенно ответил Кузнецов, пропуская спешащих к сержанту санитаров с носилками. «Что это было?» — вновь просипел Говда, болезненно морщись, когда санитары начали грузить его на носилки. «Страхолюдина это, натуральная, язви меня в печенку», — подал голос Япончин, поднимающийся с земли. «Вот как тут не усраться со страху, товарищи милиционеры? Мне четверти топерича не хватит, чтобы нерву расшатавшуюся залечить. Ночью в кошмарах являться будет. Да заткнулся бы ты», — рявкнул на дворника капитан. «Так что это было, Владимир Николаевич?» — повторил он вопрос Говды. «Это адский привратник», — ответил Кузнецов. «Сумеречная тварь, похожая на осьминога. Выращивается специально для защиты жилища, врастает щупальцами в стены, в фундамент, в балки перекрытий. По приказу хозяина никого не впускает и не выпускает. Очень редко упоминается в хрониках. Методы борьбы не описаны. но ножичек-то на него подействовал. Победно закашлялся Говда, приподнимаясь на носилках и хватаясь рукой за грудь. Не любит, сука, с серебра. Лежи спокойно, товарищ сержант. Санитар мягко, но настойчиво, уложил Матвея на носилки. У тебя несколько ребер сломано. Хрен с ними ребрами. Задавите эту суку. Задавим, Матюша, обязательно, задавим, заверил сержанта Владимир Николаевич. А ты поправляйся. Уносите его, распорядился капитан. Санитары, пыхтя, подняли носилки и потащили их к санитарному фургону. Что делать будем? Осведомился Гордей, ожидая от всеведущего старшего майора дальнейших указаний. Надо подумать, ответил Кузнецов. Ведь пока мы не обезвредим привратника, внутрь не войдем, а нам поспешать нужно. Если до восхода сектантов не обезвредим, плохо придется всем, согласился Гордей. Если эта тварь серебро не любит, так давайте ее на лоскуты порежем, с юношеской горячностью предложил Пантелеев. Как ты собрался это провернуть? Фыркнул капитан. Табельными ножами? Ну, как-нибудь. Пожал плечами лейтенант. Навалимся всем скопом. Всем скопом? Покачал головой Гордей. Ну, порежем мы на лоскуты пару щупалец, если получится. А сколько личного состава положим? Ты об этом подумал, товарищ лейтенант? Повысил голос капитан. Никак нет, не подумал, потупился Пантелеев. Да и щупалец у этой твари вагон и маленькая тележка, продолжил Гордей. Тут по-другому надо. По-другому, согласился Владимир Николаевич, нужно не отсекать щупальца, а поразить его мозг, нервный центр, или что там у него вместо. Ах, да, вы говорили, что эта тварь на вроде осьминога, произнес Пантелеев, только как добраться до этого центра? Он-то, наверняка, в самой глубине особняка окопался, а мы зайти не можем. Лейтенант в сердцах хватанул кулаком по деревянным перилам. К крыльцу вновь подошли санитары с носилками. «Мы тело забираем?» – спросил один из них у Кузнецова, указав на труп Соломихина. «Да, ребятки, забирайте», – посторонился Кузнецов, пропуская медслужбу. «Давайте думать вместе», – старший майор вернулся к насущному вопросу, что мы знаем о привратнике, кроме того, что он не переносит серебро. «Ничего, где находится нервный центр, тоже не имеем понятия. Владимир Николаевич, а может с крупнокалиберного пулемета по особняку лупануть?» – неуверенно предложил Пантелеев. «Глядишь, зацепим ублюдка». «Сдурел совсем?» – покрутил пальцем у виска капитан. «Хочешь несколько пудов серебра в белый свет как в копеечку?» «Действительно, шансы минимальные, что мы его зацепим», – согласился Кузнецов. «Да и нет у нас столько. А может инъекция серебра?» – неожиданно произнес один из санитаров, внимательно прислушивающийся к разговору. «Как это, инъекция серебра?» – поспешно переспросил капитан. «Укол коллоидным серебром», – пояснил санитар. «Это жидкость такая, серебряный раствор, применяется в медицине. Набрать ее в большой шприц, как для скота, а лучше несколько шприцев», – воскликнул Пантелеев. «Дельная мысль», – одобрил Кузнецов. «Лучшего все равно не придумаем. Есть у нас на складе такой раствор?» – осведомился Гордей. «Есть, но мало», – ответил санитар. «Знаю, где еще взять, и шприцы найду, бегом», – заревел капитан. «Одна нога здесь, как думаете, сработает?» Недоверчиво хмурясь, капитан крутил в руках большой стеклянный шприц, заполненный буро-коричневатой жидкостью. «Будем надеяться, что все сработает», – оптимистично заявил Владимир Николаевич. «Ну да, надеяться нам больше ни на что», – согласился Гордей. «Сколько получилось?» – осведомился он у санитара, заполняющего коллоидным раствором серебра последний шприц. 7 лошадиных доз, отрапортовал санитар. «Ну что, устроим падлюке прививку от бешенства?» Потрясая заполненным шприцем, воскликнул Пантелеев. «Все готовы?» – уточнил капитан. «Тогда по местам», дождавшись утвердительных ответов, распорядился Толоконников. Со шприцами наперевес оперативники занимали заранее оговоренные места на крыльце. Возле дверей расположились два сержанта, которые по сигналу капитана должны были распахнуть створки, а после появления щупалец привратника использовать ножи. Лейтенанты Пантелеев и Петраков, вызвавшиеся добровольцем, и еще один сержант из ГБ, вооруженные шприцами, рассредоточились по большому крыльцу, чтобы не мешать друг другу при атаке. Еще два оперативника заняли позиции возле стены недалеко от крыльца. Оставшихся два шприца было решено сохранить про запас, на всякий случай, если вдруг первая операция провалится. Начали. Дал отмашку капитан, расположившийся вместе с Кузнецовым поодаль от особняка. Сержанты рванули ручки, Створки слегка приоткрылись. Как и в предыдущий раз, здание затряслось, а штукатуренные стены вновь пронзили многочисленные трещины. Двери дернулись в руках оперативников, как будто стремились поскорее закрыться, но парни тянули створки в стороны изо всех сил, удерживая их слегка приоткрытыми. Стены пошли волнами, осыпав безопасников крошевом раздробленной штукатурки. Из стены вылетели два фиолетовых отростка, длиннее и толще, чем в предыдущий раз. «Пантелеев, падай!» – заорал Петраков, увидев, что одно из щупалец резво вынырнуло за спиной лейтенанта. Не раздумывая, лейтенант бухнулся на колени. Мгновением позже острый коготь просвистел над головой Максима и, брызнув щепой, вонзился в деревянную опору, поддерживающую навес над крыльцом. «Опаньки!» – поспешил воспользоваться ситуацией Петраков, втыкая иглу в бугрящиеся мерзкими наростами щупальце. «Получи!» – продавливая поршень, выдохнул он, вгоняя жидкость под шершавую кожу монстра. Щупальце напряглось и с треском выдернуло застрявший коготь, переломив опору. Навес накренился, грозя рухнуть. Сверху посыпалась пыль, опавшие сухие листья и разнообразный мусор. Вырвавшись из капкана, щупальце на противоходе сбило с ног Петракова, не успевшего отскочить в сторону. Опустевший шприц отлетел в сторону и, ударившись о стену, раскололся. Не прекращая движения, фиолетовая конечность сшибла сержанта. Вылетевший из его рук шприц разбился. Второе щупальце мотнулось в воздухе пастушьей плетью, норовя зацепить оперативников, удерживающих дверные створки. «Бросайте ворота!» — крикнул капитан, но парни и без его указаний уже отпустили ручки, лихо увернувшись от вооруженной острым крюком плетки. Громыхнувшие друг от друга деревянные створки захлопнулись, а не нашедший жертвы крюк процарапал на дверном полотне длинную глубокую борозду и застрял в щели между полотном и коробкой. К щупальцу тут же подскочил Пантелеев и, коротко размахнувшись, засадил иглу в подрагивающую конечность. «Так его, Максимка!» Капитан от избытка чувств хлопнул себя ладонями по ляжкам. «Ай, молодца! Да и ваш парнишка из Угра, товарищ старший майор, тоже малый не промах. Шустрый, как веник. Ты же знаешь, Гордей, я таких шустрых сразу». Кузнецов прервался, освободившееся щупальце разнесло в щепки второй брус, поддерживающий козырек над крыльцом. «Назад! Все назад!» Козырек с треском накренился еще сильнее. Оперативники, как тараканы, брызнули в разные стороны, и вовремя. Через секунду вмонтированные в стену балки сломались, и тяжелая конструкция обрушилась на крыльцо. Щупальца мотнулись из стороны в сторону и с неприятным шорохом втянулись в стену. «Владимир Николаевич!» Тяжело дыша, к Кузнецову подбежал лейтенант Пантелеев. Небольшая заминка, двери завалило. «Это, Максим, мелочь», — произнес Владимир Николаевич. «Завал очистить не проблема, а вот прививка наша, видать, не подействовала. Может, доза маловато, товарищ старший майор, знать бы это точно», — Гордей опечаленно ответил Кузнецов. «Может, повторим попытку», — предложил подошедший Петраков, потирая ушибленный бок. «Пожалуй», — согласился Кузнецов, — «других вариантов пока нет. Бойцы, слушай мою команду», — гаркнул капитан, — «завал разобрать, и пошустрее». Рядовые оперативники, с опаской косясь на потрескавшуюся стену особняка, принялись освобождать заваленные хламом ворота. Итак, четыре дозы, смутные надежды и никакого плана, подвел неутешительный итог Владимир Николаевич. «Хорошо сектанты на этот раз подготовились», — признал Гордей. «Если мы не попадем в дом хотя бы часов до семи, шансы на успех равны нулю. А если через чердак?» — предложил Сергей. «Бесполезно», — качнул головой Кузнецов, судя по размеру щупалец, «привратник пророс не только на жилые этажи, но и на чердак, и в подвал». «Не пустит он нас, лейтенант», — пояснил Петракову Гордей, «для того и выращена эта собачка. Так сказать, не лает, но когтями рвет не слабо», — вздохнул Пантелеев. «Товарищ старший майор госбезопасности, а если все-таки из пулемета?» Внезапно стены особняка мелко-мелко завибрировали. Жестяной водосточный жолоб, сорвавшийся с креплений, громыхнул о землю, подняв кучу пыли. Следом за ним с кровли глиняным градом посыпалась черепица, при ударе о землю разлетающаяся на куски. «Что опять?» — подобрался капитан. «Все назад, отойти от стен на безопасное расстояние», — мгновенно распорядился он. Глава 13. Чекисты отпрянули от сотрясающегося мелкой дрожью особняка. Из трещин и проломов в стенах дома вновь полезли фиолетовые щупальца. Однако, на этот раз они беспорядочно метались из стороны в сторону, лишь срывая острыми когтями пласты штукатурки со стен. Движения щупалец становились все медленнее и медленнее. Наконец они, слегка подрагивая в конвульсиях, обвисли мокрыми тряпками и замерли, продолжая мелко трястись. «Кажись, получилось», — недоверчиво произнес капитан Толоконников, подбираясь поближе к неподвижному щупальцу. «Владимир Николаевич, а ведь и вправду издохла тварина», — радостно сообщил он, тыча в фиолетовую конечность табельным серебряным кинжалом. «Никакой реакции», — вспоров щупальца длинным разрезом, подвел он итог. «Всем приготовиться», — распорядился старший майор. «Пантелеев, Коваль, двери, Петраков, я, товарищ старший майор госбезопасности», — подобрался Петраков. «На рожон не лезь, опыта у тебя нет», — приказал Кузнецов. «В особняк пойдешь со мной после основной штурмовой группы». «Товарищ старший майор госбезопасности, как это опыта нет?» — решил оспорить приказ руководства лейтенант. «Да я особо опасных рецидивистов в одиночку брал. Отставить разговоры». Не стал слушать оправдания Петракова Владимир Николаевич. «По местам, ребятки, не геройствуй, лейтенант», — доверительно произнес капитан Толоконников, по-приятельски похлопав Сергея по плечу. «Успеешь еще себя проявить. У нас своя специфика, а ты в ней пока что не в зуб ногой. И так все уже поняли, что ты хлопец хоть куда. Время, Гордей», — требовательно произнес Владимир Николаевич. «Виноват, товарищ старший майор госбезопасности. Все готовы?» — еще раз уточнил у группы капитан. «Тогда с Богом». Толоконников размашисто перекрестился, чем в очередной раз загнал Петракова в ступор, чтобы капитан чекистов прилюдно рожу крестным знамением осенял. Это же ни в какие ворота. На разрушенное крыльцо заскочили лейтенанты и быстро столкнули на землю мешающие отворяться дверям мусор. Затем, ухватившись за литые ручки грифоны, резко потянули створки дверей на себя. На этот раз двери распахнулись без каких-либо проблем. Из темного дверного проема вылетел густой серый клубок тумана. Под этим прикрытием на улицу выметнулась целая стая черного воронья, тут же атаковавшая чекистов, оцепивших крыльцо особняка. Раздались частые выстрелы, скосившие часть стаи прямо на вылете из здания. Невзирая на потери, птицы, словно обезумев, кидались на людей, норовя вышибить клювами глаза и содрать когтями кожу с головы. Оперативники прекратили стрельбу, боясь зацепить своих, и перешли в рукопашную, ловко орудуя серебряными клинками, а то и попросту голыми руками. Они сворачивали воронам головы, рубили шеи и крылья. Минут через 10 все было кончено. Все свободное пространство возле крыльца было завалено черными трепыхающимися тушками. «Заходим», — распорядился Гордей, взмахнув пистолетом, первым вбежал в особняк. Следом за ним, вновь ощетинившись стволами ППД-34-27, ППД-34, пистолет-пулемет Дегтярева модификации 1934Г, В. В помещении прорвалась группа боевой поддержки. Петраков рванулся следом, но его мягко остановил Кузнецов, перехватив под локоть. «Не спеши, лейтенант, слушай меня внимательно». Пристально глядя в глаза Петракову, требовательно произнес он: «Не верь тому, что, возможно, увидит твои глаза». «Не понял, товарищ старший майор госбезопасности, как это, не верь? Большая часть того, с чем придется встретиться, лишь иллюзия», — пояснил Владимир Николаевич. «Как гипноз, что-то похожее», — согласился Кузнецов. «Поэтому, Сережа, прошу, от меня ни на шаг, считай это приказом. У тебя ни защиты, ни опыта, наделаешь еще глупостей по незнанию. Все вопросы потом». «Понял, так точно, товарищ старший майор госбезопасности», — отчеканил Петраков. «Поперек батьки в пекло не лезть». «Вот-вот», — широко улыбнулся Владимир Николаевич. «Но если крикну, падай, выполняя, не раздумывая». «Так точно, с Богом». Владимир Николаевич неспешно осенил себя крестом под неодобрительным взглядом Петракова. «И тебе советую», — ласково произнес он, доставая из-под гимнастерки нательный крестик и прикладываясь к нему губами. Петраков, сжав зубы, резко мотнул головой. «А вдруг это проверка?» «Не буду», — твердо заявил он. «Я убежденный атеист». «До сих пор», — ехидно усмехнулся старший майор госбезопасности. «Ладно, то ли еще будет. Я от своих убеждений не откажусь», — пафосно заявил лейтенант. «Хоть режьте меня». «Что ж», — развел руками старший майор госбезопасности, вся правда в глазах смотрящего. «Но не верь глазам своим», — еще раз напомнил Кузнецов. «Поехали». Бодро взбежав по ступеням, Владимир Николаевич на мгновение притормозил у до сих пор державших створки распахнутыми оперативников. «Максим, Володя, прикрывайте тылы», — приказал он лейтенантам. «Без особой нужды в драку не лезть». «Так точно», — браво откликнулся рыжеволосый Пантелеев. «Не первый раз замужем, Владимир Николаевич, а порядки у них не особо строгие», — подумалось Сергею. «Но начальство уважают и любят, сразу видно, вон как из кожи лезут, чтобы старшему майору угодить. По принуждению такого рвения фиг добьешься. Видать, Кузнецов нормальный мужик и дельный руководитель». Стараясь не наступить в потемках начальству на пятки, Петраков следом за старшим майором госбезопасности вошел в мрачный особняк. За ними, заклинив остатками разбитых перил створки дверей, чтобы не закрывались, в помещении проскользнули обеспечивающие прикрытие Пантелеев и Коваль. Переступив порог купеческого особняка, Сергей на мгновение потерялся. Переход во мрак помещения с хоть сколько-то освещенной фарами оперативных автомобилей улицы притупил зрение. Некоторое время Петраков вообще не мог ничего рассмотреть, хотя, по идее, через распахнутые настежь двери должно было проходить достаточно света, но его не было, словно за спиной лейтенанта возникла глухая стена. Поэтому первое, на что обратил внимание Петраков, оказавшись в старом доме, запах. Пахло не так, как должно пахнуть в старинном особняке, превращенном в общежитие, человеческим потом, с саньем и кошками, да пригорелой пищей. Нет, тяжелый и влажный воздух смердел болотной жижей, рязкой и разлагающимися трупами. С трудом поборов рвотный рефлекс, вызванный ядовитыми болотными испарениями, Сергей, преодолев еще несколько шагов, едва не налетел на спину Кузнецова. «Это вы, товарищ старший майор госбезопасности?» — спросил он шепотом. «Я», — так же тихо ответил ему Кузнецов. «А почему так темно и ничего не видно?» — гнусаво поинтересовался он, стараясь не дышать носом. Рвотные позывы так и норовили вывернуть внутренности наизнанку. «Происки врагов», — коротко бросил Владимир Николаевич. «Да что же такое с фонариком?» — чертыхнулся он, встряхивая прибор. «Наконец-то», — выдохнул Кузнецов, когда слабый лучик электрического света упал ему на руки. «Так, и что на этот раз?» — произнес он, водя фонарем из стороны в сторону. Тусклый луч фонаря вырывал из темноты корявые деревья, пузырящуюся болотную жижу, покрытую гниющей ряской и стелющимися клочьями тумана. «Как это?» – опешил Сергей, враз растеряв былую уверенность. «Где это мы, товарищ старший майор? Мы же в дом вошли, бывал я в нем и не раз, а это какое-то болото. Я же предупреждал», – ответил Кузнецов, – «не верь глазам своим, это иллюзия». «Какая же это иллюзия?» Петраков, шагнув в сторону, поддел носком сапога лист кувшинки, плавающий в небольшой смердящей луже. «Все настоящие, это только кажется», — заявил старший майор. «Правда, это не совсем иллюзия, это измененное пространство. Но, если нашим противникам удастся провести обряд до конца, все это действительно может выплеснуться в реальность. А где остальные?» — спросил Петраков, не сумев ничего рассмотреть вдали, за стеной плотного тумана. «Ушли вперед», — ответил старший майор госбезопасности. «Ничего, нагоним. Что-то Пантелеева долго нет», — забеспокоился Владимир Николаевич. «И Коваль куда-то запропастился. Куда они пропасть могли? Мы же практически одновременно в дом заходили», — терзаясь смутными подозрениями, «уж не разыгрывают ли его?» — спросил Петраков. «Тут дверь в двух шагах должна быть. Вход в измененное пространство для каждого сугубо индивидуален», — пространно ответил Владимир Николаевич. «У тебя на редкость быстро получилось», — прервался Кузнецов, заметив два огонька электрических огонька, загоревшихся в темноте. «Прибыли, прибыли без потерь», — доложил Пантелеев, настороженно поводя фонарем по сторонам. «Ну и гадское же местечко, а когда оно лучше бывало?» — фыркнул Коваль. «Хоть бы одна сволочь райские кущи создала». «Ага», — размечтался, — «держи карман шире», — парировал Максим. «Им по чину не положено райские кущи, разговорчики», — рыкнул на расшалившихся лейтенантов старший майор. «Как дети малые сопливые, право слово, догоняем основную группу», — распорядился Кузнецов. «Мы и так уже прилично отстали. И куда нам?» — спросил Петраков, беспомощно оглядываясь по сторонам. «Здесь темно, хоть глаз коли. И правда, Владимир Николаевич, может освещение какое сообразить?» — предложил Пантелеев. «С фонариками мы далеко не убежим, а светоч у капитана Толоконникова. Копаться нужно меньше», — беззлобно заметил Кузнецов. «А насчет освещения ты прав. Сам осилишь?» «Попробую», — без излишнего энтузиазма ответил розовощекий лейтенант. «Отставить», — произнес старший майор. «Так мы еще кучу времени потеряем. Я сам. Но, товарищ старший майор, «Вам», — возразил Максим. «Тесс», — Владимир Николаевич приложил палец к губам. «Помолчи, есть», — нехотя подчинился лейтенант. Кузнецов, расстегнув пуговицу, закатал левый рукав. «Нож», — требовательно произнес он, протянув руку. Пантелеев вынул серебряный кинжал из ножен и рукоятью вперед протянул оружие начальнику. Пальцы старшего майора государственной безопасности сомкнулись на простой деревянной рукоятке. Одним отточенным движением Владимир Николаевич полоснул себя острым лезвием по запястью. К удивлению Петракова, из открывшейся раны не хлынул поток крови, а лишь медленно выступило несколько темных и вязких, словно отработанное машинное масло, капель. Вернув кинжал лейтенанту, Кузнецов обмакнул кончики пальцев правой руки в густую кровь. Затем он поднял запачканную руку и нарисовал на черном небе воображаемый круг, что-то при этом напевая себе под нос. На глазах изумленного Сергея, нарисованный круг засветился ровным желтоватым светом, превратившись в самую обыкновенную луну, к которой он давно привык. «Этого не может быть», — не сдержался Петраков, протирая глаза кулаками. «Может», — Кузнецов улыбнулся, с помощью Максима перетягивая рану платком. «В измененном пространстве возможно многое, что невозможно в реальном мире. Товарищ старший майор госбезопасности, я уже ничего не понимаю», — признался Петраков, положа руку на сердце. «Ведь это какой-то бред. При свете луны стало видно, что болото, простирающееся во все стороны, насколько хватало глаз, не имеет конца и края. Терпи, казак». Глаза старшего майора весело блеснули в свете им же сотворенной луны. «Поторапливаемся, ребятки. Я не знаю, сколько продержится наше светило. Здесь только одна тропа», — сообщил Коваль, пройдя немного вперед, более-менее пригодная для передвижения. По ней Гордей отряд и повел. «Не поленился, капитан», — вешками дорогу отметил. «Так чего мы ждем?» — поторопил подчиненных Владимир Николаевич. «Сергей, за мной. След в след, и по сторонам не забывай поглядывать. Оружие есть?» – спросил, опомнившись, у Сергея Кузнецов. «Есть», – ответил Петраков, окидывая полу куртки и показывая пистолет. «Тульский Токарева». «Отлично», – кивнул Владимир Николаевич. «Хорошая машинка. Парни, снабдите лейтенанта патронами». «Не надо, у меня полный комплект», – произнес Петраков, вынимая пистолет из кобуры. «Нет, не пойдет твой свинец», – усмехнулся Пантелеев. «Держи». Он протянул снаряженную обойму Сергею. Петраков взял обойму, пули в ней весело блеснули серебром в свете ненастоящей призрачной луны, нарисованной пальцем на небе старым чекистом. «Замени», — коротко произнес Владимир Николаевич. «Они действительно серебряные?» Петраков уже устал удивляться. «Самое натуральное серебро», — подтвердил Максим. «Высшие пробы. Из старых царских серебряников льем», — похвастался он. Петраков безропотно выщелкнул из пистолета старую обойму. Спрятав ее в карман, он засунул в рукоять обойму с серебряными пулями, передернул затвор и снял пистолет с предохранителя. Владимир Николаевич одобрительно кивнул. «Будь начеку», — произнес он, ступая на тропинку, бегущую вдоль зловонных луж и теряющуюся в темноте. Где-то вдалеке, приглушенные туманом, застрекотали автоматные очереди. «Наши», — обрадованно произнес Максим. «Живы еще, курилки, не каркай», — оборвал его старик. «Судя по плотности огня, им сейчас не сладко приходится. Справиться, товарищ старший майор госбезопасности», — уверенно заявил Пантелеев. «Справиться, я верю». Петраков шаг в шаг ступал по тропинке за сухоньким Кузнецовым, настороженно вглядываясь в булькающие и исходящие паром болотные промоины, в изобилии раскинувшиеся вдоль узкой тропки. Иногда под слоем болотной жижи угадывалось какое-то шевеление, то тут, то там, разгоняя ряску, высовывались на поверхность нераспознаваемые части тел каких-то болотных чудовищ, белесые, рыхлые и противные. «Что же это за место-то такое?» — вполголоса произнес Сергей, провожая стволом пистолета очередного подводного жителя. «Стигийское болото 28, пятый круг ада представляет собой заболоченную реку Стикс, Стигийское болото». «Не оборачиваясь», — ответил Владимир Николаевич, — пока еще только его проекция в измененном пространстве. «Что еще за Стигийское болото?» – буркнул Петраков, выдергивая сапог из засасывающей его грязи. «Почитайте на досуге божественную комедию Данте», – посоветовал Кузнецов. Средневековый богослов Алигьери знал о географии потустороннего мира не понаслышке. «Обязательно прочту, если выберемся», – пообещал Петраков. «Не дрейфь, Серега, обязательно выберемся», — донесся из-за спины голос неунывающего Максима. Местами тропинка скрывалась под вонючей жижей, однако вешки, выставленные ушедшей вперед группой капитана Толоконникова, не давали чекистам заплутать. Кое-где мутная и вязкая зыбь доходила до пояса, а иногда доставала до самой груди. Благо к запаху за время пути оперативники как-то претерпелись, и едкая вонь не терзала их так сильно, как в самом начале пути. Выбираясь на относительно сухие участки тропинки, чекисты выливали болотную жижу из сапог и, не задерживаясь больше ни на мгновение, продолжали движение, вслушиваясь в отдаленные звуки выстрелов. На одном из особо глубоких участков, когда жижа подступила к самому горлу, Петраков почувствовал, что кто-то крепко ухватил его за лодыжки, а затем резко дернул. Он даже охнуть не успел, как погрузился в воду с головой. Тварь дернула его сильнее, видимо, стараясь утащить Сергея в глубину. Петраков забрыкался, но стряхнуть тварь, уцепившуюся за ноги, не смог. Она продолжала тянуть милиционера в темную глубину стигийского болота. Толща густой, словно каша, воды сдавила голову, чудовищно заломила в ушах, и Сергей с ужасом понял, что еще чуть, и он уже не сможет самостоятельно выплыть на поверхность. Стремительно заканчивался воздух, легкие горели огнем, требуя новой порции кислорода. Сердце судорожно бухало от испуга, стремительно перекачивая кровь по жилам. Не придумав ничего лучшего, Сергей направил ствол пистолета в сторону тянущей его на дно твари. Взмолился, чтобы оружие сработало, и решительно спустил курок. Глава 14. Пистолет не подвел, дернулся в руке. Раз, еще раз и еще. Колено обожгло болью, но проклятая тварь отцепилась. Не теряя времени, Петраков, что было сил, заработал руками и ногами. Вынырнув, он с наслаждением хватал открытым ртом смердящий, но вместе с тем такой сладостный воздух стигийского болота. «Вон он, Владимир Николаевич!» — радостно завопил Пантелеев, кидаясь к Петракову. Оказалось, что Сергея не так уж и далеко отнесло от тропы. «Руку, руку давай, парень, осторожнее, глубоко!» Отплевываясь, прокаркал Сергей, протягивая руку Максиму. Объединив усилия с Ковалем, Пантелееву удалось вытащить Петракова из трясины. Подхватив милиционера под руки, оперативники дотащили его до сухого места и положили на землю. «Цел?» – спросил Владимир Николаевич, быстро осмотрев спасенного оперативника. «Вроде цел, так и не успев отдышаться», – прерывисто ответил Петраков. «Что это за тварь меня утащила? Да кто ж его знает?» – пожал плечами старший майор. «В этих болотах чего только не водится, как отбился?» – поинтересовался Максим, не забывая поглядывать по сторонам. «Гляжу, даже сапоги уцелели», — весело добавил он. «Стрелял», — ответил Петраков. «До сих пор не пойму, как у меня это под водой получилось. Не забывай, это не реальность, а лишь ее подобие», — произнес старший майор госбезопасности. «На самом деле никакой воды и в помине нет, как и самого Стигийского болота. Мы внутри особняка купца Хвостовского по Дровяному переулку 8. Идти дальше можешь?» — настороженно спросил он. «Не знаю. Я, когда стрелял, по-моему, ногу зацепил. Вот здесь. Ну-ка». Кузнецов включил фонарик и принялся изучать место ранения. «Ерунда», — облегченно произнес он, счистив с ноги Петракова комья грязи и тину, слегка разрезав штанину. «Царапина. Пуля по касательной прошла. Хорошо бы, конечно, промыть и продезинфицировать. Пантелеев, гони спирт. Настоящий медицинский». Максим вытащил из кармана плоскую металлическую фляжку и отдал ее Кузнецову. «Потерпишь, герой?» – риторически спросил Кузнецов, обильно оросив ногу дезинфицирующим средством. «Конечно», – слегка дернувшись, скривился Петраков. «Уже и не болит совсем». Немного покривив душой, произнес он, поднимаясь на ноги. «Тогда идем дальше», – распорядился Владимир Николаевич. Через некоторое время, к несказанной радости чекистов, Стигийское болото незаметно перешло в качковатую равнину, а после и вовсе обернулось обширной поляной, поросшей чахлой травой и маленькими бледными цветами. «Асфаделевые луга», — произнес Кузнецов. Петраков уже перестал удивляться, что не очень большой купеческий особняк мог вместить в себя и Стигийские болота, и асфаделевые луга. Пройдя еще немного, оперативники наткнулись на груду мертвых тварей, разбросанных по лугу в живописном беспорядке. На первый взгляд твари напоминали обычных борзых собак. Если существуют в мире борзые ростом с годовалого теленка и напрочь лишенные даже намека на кожу и шерсть, Петраков присел на корточки рядом с одним из тел и приложил ладонь к оскаленной пасти. Клыки неведомого чудовища оказались едва ли не в ладонь длиной. «Внушает», — произнес Пантелеев, присевший рядом. «Это стигийские псы, или адские гончие», — пояснил он. «Да уж», — присвистнул от удивления Петраков. «Такому песику палец в рот не клади. Наших не видать», — сообщил обошедший поляну Коваль. «Значит, погибших нет, и это радует», — согласился старый чекист. «Большую стаю положил Гордей Лукич. Придется группу к орденам представлять. Интересно мне, что у них еще в рукаве припрятано». «Ну да», — присоединился к разговору лейтенант Пантелеев, «у обычных сатанистов и на сотую долю силенок не хватит. С привратниками мы вообще раньше не встречались. А чтобы приманить такую прорву стигийских псов, нужно здорово попотеть, разделывая жертвы на кусочки в правильной последовательности, и ни одну жертву принести нужно и не две». «Вы серьезно?» — спросил Петраков. «Серьезнее некуда», — кивнул Максим. «Сначала умертви жертву определенным способом, затем обряд проведи, после собачек замани, да умудрись сам к ним на обед не попасть. Реальный геморрой. Будет желание, приходи в контору, я тебе в подробностях и с картинками». «Нет уж, увольте», — передернулся от отвращения Петраков. «Я хоть и не первый день по особо тяжким работаю, а о такой жути даже и не слышал». «Да, в нашем деле жути хватает», — согласился Пантелеев. «Но, поверь, оно того стоит. В смысле, дело. Ребятки, ребятки, не рассиживаемся», — поторопил подчиненных старший майор. «Догоняем основную группу. Они уже, наверное, уже на позиции выходят. В любой момент может наша помощь понадобиться».